Правда красиво? Очень. Дивная вещица. А теперь глядите сюда. Она открыла шкатулку. На дне ее лежал квадратик плотной бумаги, на котором в столбик были выписаны годы, начиная с 1969-го. А напротив каждого года стояла сумма в рублях. Сначала трехзначная, а потом четырехзначная. «Видите, как растет ее цена?» — с гордостью спросила Лена, словно это была ее личная заслуга. Игорь кивнул. «Вот то-то же!» «А почему запись начинается с 1969-го?» «Куплена была в этом году. Какой вы непонятливый!» — кокетливо сказала Лена. Она аккуратно поставила шкатулку на место и все той же танцующей, грациозной походкой направилась к дивану. Непринужденно расположившись на нем, она потянулась к оставленной сигарете. «И вот так папаня поступает с каждой вещью, включая мебель», — сообщила она. «Каждый год все оценивает заново». «Конечно, а как же иначе? Но он же не собирается все это продавать». «Понятное дело, нет. Но знать, чем обладаешь, надо», — убежденно заключила Лена. «И все это приходится вести на оценку, или оценщики приходят к вам?» «Приходят», — раздраженно бросила Лена. «Конца им нет». «Знакомые?» «За столько лет не то что познакомиться, породниться можно». «Да, вы невеста завидная», — улыбнулся Откаленко. «Не очень. У меня жуткий характер. Да и вообще я не собираюсь замуж. Дети, готовка, пеленки, спасибо. У меня такого инстинкта нет». Пусть другие этим наслаждаются. Я считаю, если любить, то в чистом виде. Как это понимать? А так, я и он, и все. И больше мне ничего не надо. Так, Леночка, не бывает. А у меня вот будет. Приходите через 5 лет, увидите. Договорились. А пока вернемся к этому списку. Где лежали крест, веер и золотые карманные часы фирмы «Павел Буре». С 3 крышками? Они считались особо дорогими даже тогда при Буре. Все это лежало вот здесь, в горке. Игорь прочел весь список украденных вещей. «Кстати, среди оценщиков есть, наверное, и близкие друзья?» — спросил Игорь как можно равнодушнее. Лена пожала плечами. «Есть, наверное. Только я их не знаю. У меня свои близкие друзья. Поинтереснее. А теперь, Леночка, я проделаю одну операцию». «Вы не удивляетесь только», — сказал Игорь, вставая. «И попрошу вас пересесть, ну, хотя бы на этот стул. Пожалуйста». Девушка послушно поднялась с дивана и самым невинным голосом осведомилась. «Вы со мной хотите операцию проделать?» — Нет, — сухо ответил Игорь, — с диваном. Игорь достал из портфеля круглый высокий сверток. В нем оказалась стеклянная банка, разделенная внутри на 2 части. В нижней части была налита какая-то прозрачная жидкость. Сверху банка была закрыта плотно притертой пробкой. Игорь аккуратно поставил банку на шахматный столик, затем достал из портфеля фонарик на длинные рукоятки и тонкий пинцет. «Это что же такое?» — с любопытством спросила Лена, указывая на банку. «Эксикатор». «А зачем он?» «Может быть, и не зачем. Посмотрим». Игорь опустился на пол, подлез под диван и зажег фонарик. Так и есть. Загадочный комок темнел у стены возле задней ножки дивана. Положив зажженный фонарик на пол, Игорь стал медленно, осторожно отодвигать диван, не спуская глаз с темного комочка, который начал чуть заметно шевелиться под дуновением воздуха. И Игорь с удовлетворением отметил про себя, что не ошибся. Комочек был пеплом, случайно не разрушившимся, а унесенным потоком теплого воздуха, когда здесь совсем рядом сожгли несколько бумаг. Но это все еще предстояло обдумать. А пока надо было действовать с величайшей осторожностью, раз уж Игорь взял на себя обязанности эксперта. Первоначальные, конечно, обязанности. Дальше этим комочком пепла будет заниматься специалист.